Виктор Ерофеев. Смерть писателя К. Плейбои тоже смертны, и если мне скажут, что смерть не плейбойская тема, я повторю то, что я только что сейчас сказал. Впрочем, речь пойдет не о смерти плейбоя. Вернее, нет, в молодости он все-таки был плейбоем, и хотя бы отчасти. Много лет назад, когда мы с ним познакомились, я часто видел его в мастерской двух веселых полуавангардистских скульпторов с гитарой в руке, поющим слегка неприличные песенки в окружении бутылок и женщин. В том кругу заниматься сексом называлось оказывать скорую помощь, и он тоже, кажется, ее нередко оказывал. Они срывались резко и исчезали, хохоча вместе с женщинами, а я ехал на троллейбусе домой, я был для них еще маленьким. Потом все переменилось. Писатель К, назовем его так, который вступил в мутные воды отечественной литературы лет на 10 раньше меня, усомнился в своем плейбойском призвании, может быть, оно никогда и не было его призванием. Он как-то не то что замкнулся в себе, не то что уединился, но задумался о правде и добре, как, может быть, и полагается русскому писателю. Он стал меньше ходить по мастерским, а больше в лес за грибами, за свежим воздухом, за свежими мыслями. Он сам посвежел и стал чуть не развощеким, с мягкими, приятными глазами. А тут в литературе, вообще у нас в культуре, где-то на излете 70-х годов, произошло размежевание. Одни пошли навстречу ядрене фени, так назывался один из моих ранних рассказов, то есть навстречу, если хотите, словесной вакханалии, может быть, даже наркомании, зла, а другие, мои же сверстники, решили прижаться скорее к добру, к идеалу. Среди последних оказался писатель К. Он был талантливым человеком и, наверное, не зря нашел себя в детской литературе, потому что в детской литературе быть добрым писателем необходимо по определению. И так начались параллельные жизни в культуре, никакого соревнования в сущности не было, но возникло противостояние, и в связи с этим очень много всяких моральных проблем. Писатель К. никогда не писал обо мне, что я сатанист и порнограф, как это не раз случалось с его товарищами по доброй литературе, но, по-моему, в душе он был заодно с ними. Когда же мы все случайнее и случайнее встречались, он радушно выбрасывал вперед свою теплую руку, но в глазах у него было все меньше и меньше радушия, и никакой радости он от встреч не испытывал. При этом он действительно был замечательно талантлив. И когда мое поколение родило детей, то, за редкими исключениями, все читали детям его добрые книжки, и дети становились его горячими поклонниками и требовали еще и еще. Впрочем, как-то раз в предбаннике ЦДЛ он изменил свои привычки быть равнодушным к нашей встрече и даже похлопал меня по плечу, и мы вспомнили мастерскую и даже немножко, ну, не всплакнули, но растрогались. Но, по-моему, в его неожиданном поведении, во-первых, было что-то, несомненно, ликероводочное, а во-вторых, даже несколько корыстное, потому что он потащил меня знакомить с какой-то красивой молодой дамой, и та, кажется, была моей благосклонной читательницей и одновременно мечтой его жизни. Теплая встреча ничего не изменила по существу, и когда нам снова довелось встретиться, писатель К. посмотрел на меня совсем холодно. Он во мне больше не нуждался. Однако подлая жизнь поставила нас еще не раз в странные отношения. Во время перестройки детские книжки вышли из моды. Во всяком случае, издательства перестали их печатать в прежних объемах. И вообще вся литература добра провисла. Зато русский постмодерн оказался созвучен каким-то всемирным настроением. Его стали печатать повсюду, и меня тоже. Сатанисты купили себе машины, а добрые писатели продолжали ездить на метро. Сатанисты изъездили мир и увидели многое, а добрые писатели продолжали ходить в лес по грибы. Казалось, божественной справедливости настал конец. В конце концов писатель К. попросил некую писательскую комиссию выделить ему какое-то пособие по бедности, и, по-моему, ему было не по себе, когда он узнал, что я тоже член этой комиссии. Он, естественно, получил пособие, но сама просьба о пособии уж задела и меня в плане философском. Мне захотелось вызвать его на мужской разговор. Но только так, чтобы он не обиделся, и с ним как-нибудь объясниться и рассказать ему, что, ну, поделиться, да вот только чем. Есть смерти, которые не укладываются в голове. Есть люди, которые не должны умирать по определению, умные, отзывчивые. Писатель К. недавно умер, неожиданно, вдруг, Он шел наперекор времени, а мы, выходит, плывем по течению? Или как? Опубликовано в журнале «Playboy» март 1996 года.